Явление четвертое. Мигачева и Фитинья. Мигачева. Набрали Христа ради, да и закутили. Фитинья. Я слушаю, да только помалчиваю. С чем сообразно? Сами милостыню просят, а жених благородный, видишь ты, хорошей фамилии. Мигачева. Да может, он не знает их похождений-то. Фитинья. А вот надо с них форс-то сшибить. Мигачева. Это даже и очень можно. Фитинья. Мы вот и с деньгами да своей Ларисе жениха не найдем, а они нищие да за благородного норовят. Каково слушать-то? Мигачева. Само собой. Ну да ведь у нас не в защите, мы так одолжим, что чудо. Фитинья. Счастье вот людям. А уж я б свою право и без разбору отдала. Мигачева. Куда торопиться-то? Фитинья. Как ты говоришь? Одно дело, девки удержу нет, а другое, нам зять в доме нужен. Сам стар, торговля у нас опасная. Мигачева. А и выгодна ваша торговля. Нет ее лучше. Фитинья. Еще бы. Само собой, что мы овощную погребок только для виду держим, а настоящий наш товар темный. Мигачева. Тут глаз да и глаз нужно. Фитинья. Да и хлопотно. Эти самые люди приходят к нам на рассвете. Ночью-то они на промысле. Но старику-то и тяжело. Кабы зять, так одну ночь сам, а другую зять. Да вот нет избранников. Мигачева. Вы об женихах, а я об невестах. Женила б вот Елесю. Да какого лысого беса за него отдадут? Фитинья. Зачем лысого? Мигачева. А то какого же? Фитинья. Нет. Он не об лысом думает. Мигачева. О каком же? Где еще ему? Он младенец. Фитинья. Младенец-то младенец, а по чужим садам лазит. Мигачева. Охота у него. Фитинья. И я говорю, что охота. Мигачева. Птиц сетью накрывает. Фитинья. Не он накрывает, а я его накрыла и с птицей вместе. Только птица-то большая, больше тебя ростом будет. Мигачева. Матушка, виноваты. Ах, упаду. Ах, он разбойник. Погубил он мою голову. Фитинья. Не твою, а мою. Узнает истукарий Лупыч. Кого причесывать-то будут? Не тебя, а меня. Так уж вот что. Вы мне не противны, а сам-то, пожалуй, тоже не прочь. Он об своей дочери невысокого мнения, а так, надо сказать, что и за человек ее не считает, так много спорить не будет. Конечно, Елесе против нашего звания и приданного жених низменный. Да видно уж судьба. Вели ты сыну одеться почище, да приходить к нам не мешкая. Какое-нибудь решение нам выйдет. Либо мне быть битой, либо нам свадьбу пировать. Мигачева, целуя в плечо Фитинью. Матушка-благодетельница, то-то мне нынче во сне-то. Фитинья. Ну да уж и я сон-то. Мигачева. Чему быть-то, так уж видно. Фитинья. Да вот на грех-то мастера нет. Прощай покуда. Приходить скорей, пока сам дома. Мигачева. Прощайте, приятная моя. Мы мигом. Входят Елеся с самоваром, Анна и Настя. Фитинь уходит в лавку.